Глава 14. Ночь в Мариоле. «Вот об этом-то я тебя и предупреждал», — проговорил колдун, когда Эрар взял коня под усы. «Помнишь? Удача оставит тебя подле трехпалого государя». Сидевшие у костра настороженно переглянулись, подталкивая друг дружку локтями. Малибой спешился и спросил. «Ну и что ты теперь собираешься делать?» «Не знаю», — ответил Эрар. «Каринские воеводы разбиты на голову», — перебил Малибой. «И удирают в сторону Хестингарских гор. Альсид погиб. Эвит у Бордвина за стенки». «Батюшки!» — ахнул кто-то из рыбаков. «Сам Бордвин Дикий Клык?» «Да, Бордвин. Рыжий барон слишком мелкая пташка для таких дел. Бордвин привел три полные терции и стер в порошок все ваши войска. А герцог Салманеса к утру будет владеть одним лишь собственным замком». Вместо ответа Сивальд яростно замахнулся коротким копьем, но оно отскочило от нагрудника, не причинив Малибою вреда. Чародей лишь рассмеялся. «Ох, да чего же нетерпеливы вы, рыбаки! Прошу тебя, благородный господин Эрар». И в голосе его звучала насмешка пополам с угрозой. «Покорнейше прошу тебя, прикажи своим людям вести себя чуть-чуть почтительнее, пока я не напустил на них что-нибудь еще похуже, морских демонов». «Благородный господин Эрар», — язвительно ответствовал Сивальд, — «прикажи-ка лучше этому лягушачьему отродью убираться отсюда, пока мы не выковырили его из панциря, как рака». «Если ты нам вправду не враг, докажи это», — промолвил Эрар угрюмо. Жуткие призраки, с которыми ему выпало сражаться на рыбацких кораблях, вновь замаячили перед глазами. «Юноша, я думал, ты умней», — покачал головой Малибоя. «Если уж я сумел разыскать вас здесь в зарослях, как ты думаешь, почему я не захватил с собой, скажем, децию солдат? Или стойку всадников, а? Я пришел один. Разве это не доказательство?» «А кто тебя знает? Может, солдаты следом идут?» — проворчал Сивальд. Но волшебник даже не удостоил его ответом. «Ну ладно, чтобы окончательно вас убедить. Куда вы теперь думаете направиться?» «Куда бы мы ни направлялись, тебе-то, приятелю Валька, это зачем?» — сказал Эрар, поглаживая рукоять меча. Однако потом сообразил, что от игры вопроса толку не будет, и ответил прямо. «Если угодно, особенно никуда. Покамест мы двигались к дамбе, надеясь разведать, что происходит. А там уж думали решить, что следует делать. Мудрое намерение, о достойнейший молодой вождь. Но в плавнях живут добрые люди», — перебил кто-то. «Они бы помогли нам выбраться к морю». «И что с того, глупец?» — повернулся к нему Малибоя. «Вплавь отправитесь на Джентеби?» Эрар вновь вспомнил о Гетоне, и сердце заныло. «Скорее уж мы пойдем в Салманесу. Если только это удастся. Там можно будет продолжить борьбу». «И не только борьбу, а? Молодой человек». В голосе Малибоя явственно прозвучала ядовитая насмешка. «Но с этим тоже ничего не получится. Салманеса сегодня стала ловушкой для всех, кому не по нраву Алыпик. Или ты снова готов вериться герцогу, чье злосчастье тебя чуть не сгубило сегодня?» «Хорошо, но куда же тогда? Ты нам прямо все пути отрезал, колдун». «Не я, а Бордвин. Кстати, если вы пожелаете меня выслушать, то поймете, что пути отрезаны не все. Но для начала, юноша, приказал бы ты своим молодцам собрать сухих камышей да развести костерок. В мои лета да в этих доспехах недолго и простудиться. Но ведь валькинги...» молодой господин, хорошенького же ты мнения о старом философе, как я погляжу. Ручаюсь тебе, нас никто не найдет. А если сомневаешься, что ж, представь ко мне парнишку с кинжалом, чтобы в случае чего успел меня покарать». Некоторое время Эрар молча смотрел на него, но волшебник не отвел взгляда. Тогда Эрар отдал приказ, и алые язычки пламени озарили напряженные угрюмые лица. Сварлога и Толкейла Мариоланца, вымокших, озябших, колотила крупная дрожь. Люди с облегчением потянулись к огню, начали тихо переговариваться, искать в сумках еду. Вист обратился к волшебнику. «Не припоминаешь меня, господин? Я Виста Свагея. Когда-то я просился к тебе в ученики. Я давал вождю Эрару присягу на верность, как все, и пойду за ним, куда бы он ни повел. Если можно, я хотел бы спросить, тебе-то какая корость в нас, бездомных беглецах, объявленных вне закона?» «Помню, помню», — кивнул Малибоя. «И тебя, и почтенную даму, не разрешившую тебе стать моим учеником. Она еще жива?» Набрякшие снежной влагой камышовые головки шипели и трещали в огне. Вновь воцарилось молчание. Волшебник смотрел в костер, и Эрару показалось, хотя отблески пламени не давали сказать наверняка, что глаза его снова стали далекими, как в ту ночь, когда он рассуждал о злосчастье герцога и провидел грядущее. «Не о том спрашиваешь», — медленно выговорил Мальбой наконец. «Тебе хочется знать, с какой стати я, любитель уюта и удобств, я, обласканный при дворе, вздумал разделять ваши тяготы? Между тем, истинная причина, приведшая меня сюда, лежит глубже. Все дело в том, что я верноподанный империи и не валькинг по крови. И я отнюдь не желаю, чтобы граф Вальк вознесся чрезмерно высоко и в конце концов сверг с престола дома Аргименеса». В ответ послышались сдержанные смешки. Вист опустил глаза, но потом и сам, не выдержав, кашлянул. «Не верите?» — спросил Малибоя. «Ладно, можете считать, что у меня с графом личные счеты за то, что он воспретил изучать и использовать некромантические науки. Конечно, за исключением тех случаев, когда это требуется непосредственно ему самому. Да, если боги желают покарать мыслителя, они ставят его под начало какого-нибудь болвана. Или, допустим, мне прискучило одолевать пустячные препятствия. Так лакомки надоедает даже паштет из угря. Кстати, все эти причины одинаково правдивы. Я перечислил не все. Человек руководствуется смешанными побуждениями, и я не исключение. Но в любом случае, я пришел спасти вас от смерти и ничего за это требовать не собираюсь. Так что давайте-ка перейдем к более полезным вопросам. Полезный вопрос, сказал Эрар, касается того, стоит ли нам отправиться к великому барону Дедеи. Он опоздал на сбор герцогских войск, но сила у него, надобно думать, изрядная. Если пойдете туда, расстанетесь с жизнью и проиграете войну окончательно. Дейдей – умнейший негодяй во всем герцогстве, и когда-нибудь возглавит его, дай срок. Он люто ненавидит герцога Роджера, растлившего его дочь Мелину, и, недолго думая, переметнулся к Бордвину и епископам храма, которые хотят посадить его на престол Салма и покончить таким образом с династией незаконнорожденных. Храм ведь никогда им не благоволил. Так, еще один путь отрезан. Похоже, ты ведешь нас за кольца в ноздрях, как бычков, не позволяя свернуть. Вот только куда. Кто не любил гнуть шею, тот часто спотыкается, сказал Малибоя. Знай же, дела ваши столь плохи, что во всех землях, прилежащих с севера к Великому морю, осталась лишь одна сила до конца враждебная валькингам. Это герцог Миколигон, владетель крепости Осиригу. Снова вокруг костра раздались смешки. Кто-то бросил в полголоса. Сумасшедший. Но в это самое время один из сидевших поодаль предостерегающе вскинул руку, указывая в сторону поля. Там в тростниковых зарослях мелькнул свет факела, а может быть фонаря. Огонек двигался к ним. Мигом все оказались на ногах, и Сиваль проговорил тихо, но свирепо. «Ну вот что, колдун!» Однако Малибой лишь отмахнулся, как от назойливой мухи. Его пальцы переступали по мягкой земле, танцуя, вычерчивая замысловатые фигуры. Одновременно Малибой негромко насвистывал какой-то странный мотив. «А теперь тихо!» — властно приказал он, ненадолго оборвав свист. «Ни слова, ни звука, если не хотите, чтобы валькинги сделали из ваших черепов чаши для пира». Эрар жестом велел рыбакам подчиниться. По правде говоря, особого приказа им не потребовалось. Все таки замерли, боясь даже дышать. Малибой творил волшебство, какого Эрар никогда прежде не видел. Вот явственно послышались чужие шаги. Ближе, еще ближе. Остановились перед самыми тростниками, за которыми горел их костер. Долетел шепот и вдруг прорвался испуганным криком. «Нет, не пойду. И пусть Дезирион говорит, что хочет, или сам лезет в это жуткое место. Здесь нечисто. Мы только что ясно видели костер и людей. Куда они подевались? Смотри, как мерцают гнилушки. И что там так стонет? Ветер? Или не ветер? Давай-ка отсюда!» Подошедшие как будто попятились. Потом кинулись бежать с отчаянными воплями. «Нет! Нет!» Губы Малибоя кривились в бороде, но слишком свирепо, чтобы можно было назвать этой улыбкой. Рыбаки с облегчением переводили дух. Избавившись от смертельной опасности, они готовы были и дальше прислушиваться к советам волшебника. Впрочем, решать предстояло Эрару. Остальные были слишком измотаны долгим переходом, сражением и бегством. Вдобавок всех мучил голод. Кое-кто уже улегся, надеясь хотя бы поспать, и Малибой, как все, расшнуровал на себе доспехи и снял их до утра. Эрар выставил караульных, наказав дежурить по двое. Ему самому так и не удалось уснуть почти до рассвета. Только под утро он задремал и во сне снова вздрагивал от лязга оружия и треска ломающихся копий. Он сознавал, что спит, и все пытался думать о Гетоне, и не мог, и стыдился этого. Все-таки он заставил себя мысленно произнести ее имя. Но вместо Гетона явился белый единорог, вынюхивавший что-то в зеленой листве. Он проснулся совершенно разбитым и безуспешно попытался вспомнить, как выглядела любимая. Рассвет медленно сочился сквозь низкие тяжелые тучи. Ветер раскачивал рыжевато-серые тростники, кому-то удалось изловить пару уток, их собирались изжарить. Малибой стоял поблизости, опустив голову на грудь и кутаясь в плащ. Борода чародея вилась по ветру. Он прижимался спиной к боку своего коня, неохотно щипавшего сухую болотную траву, что росла на их островке. «С добрым утром, господин, и пусть оно вправду окажется добрым!» Бодро кликнул Эрара Виста. Он умудрился раздобыть хвороста для костра. Малибой поднял голову и глянул на них откуда-то из иных миров. А потом, словно бы получив долгожданный сигнал, опустился на корточки и принялся чертить на земле пентаграмму. И не просто чертить. Время от времени он запускал руку в поясной кошель и сыпал в бороздку пентаграммы щепотки разноцветных порошков. Он явно собирался гадать. Но каким образом, Эрар плохо себе представлял, не видя привычного дыма. Рыбаки, греясь, сгрудились у огня и тихо беседовали, порой оглядываясь через плечо. Утки уже жарились. Ветер нес чудесный запах съестного. Пища и колдовство поспели одновременно. Когда все занялись едой, Эрар спросил Малибоя, куда же все-таки, по его мнению, следовало направиться. «Сегодня, — ответил волшебник, — нам ничто не грозит. Если только ты не повернешь назад Салманесу. Решать, конечно, тебе, но я бы двинулся на юго-запад, прочь от дамбы, в прибрежную Мариолу, а оттуда на северо-запад, пешими тропами через Мириланские горы. Это, как ты знаешь, отроги кабаней спины. И далее в Хестингу». Объясняя, он чертил на земле утиной косточкой план. «К Марсхауну лучше близко не подходить. Город окружен. В округе рыщут верховые. Люди смотрели внимательно. Было видно, что перспективы отнюдь не казались им вдохновляющими. Однако вслух никто ничего не сказал. Мэлибоя уныло разглядывал свой рисунок. «Как я устал!» – пробормотал он затем. «Ничто так не изматывает, как беспокойство». И нашел глазами Виста. «Хочешь доброго совета, недоучка подмастерья? Присмотри себе глупенькую милашку, женись, обзаведись хозяйством и разводи капусту. Удовлетворись этим и будь счастлив. Либо совершать подвиги, либо жить счастливо. То и другое вместе как-то не получается. Только вот бестолку объяснять это беспокойным юным сорвиголовам, вроде твоего вождя. Такие, как он, вечно затевают войны и основывают королевство. Все мы дольше жили бы на свете, если бы у таких, как он, находилось поменьше сторонников». Виста засмеялся, а колдун продолжал. «Впрочем, искать умиротворение нисколько не легче. На свете полно жаждущих славы. Кое-кто спит и видит подбить свою мантию бородами королей. Эти люди еще хуже первых, ибо способны свести с ума весь мир. Но она... Да, странная судьба тебя ожидает». Сивальд на это проворчал, что маг, видно, слишком мало имел дело с дамами, чтобы судить. Вскоре они покинули островок, двигаясь почти в том же порядке, что накануне. Мэлибой ехал в основной части отряда. Он только снял с пики флажок. Ветер нес редкие снежинки. Идти было заметно теплее, чем стоять. Они шли уже около часа, когда остроглазый Эйрар приметил слева на холме нечто, двигавшееся против ветра. Навряд ли там скрывались враги. Эйрар велел людям остановиться и отправил на разведку сразу четверых. Там за тростниками могли оказаться свои или какое-нибудь животное, годное на обед. Рыбаки стали было ворчать, им не терпело скорее покинуть гиблое место. Но вскоре разведчики возвратились, и радости не было предела. Парни привели с собой долговязого Эрба с маленьким отрядом, так что всех вместе их собралось уже 22. Некрасивое лицо Эрба жалобно сморщилось при виде Эйрара. Эрб стиснул руку юноши своими двумя, на глазах показались слезы. «Это я виноват, что мы побежали вчера», — сказал он. «Раньше за вольными рыбаками такого не водилось. Будет справедливо, если ты заставишь меня носить свой лук или еще как-нибудь прислуживать». «Нет», — ответил Эйрар. «Мы все бежали и все одинаково виноваты. Их действительно было слишком много. Да и полководцы их побольше думали перед сражением, чем наш трехпалый коронованный ублюдок, спрятавшийся за спинами своих бритоголовых. А что касается стрельбы из луков, я подумал. На самом деле ни о чем таком он не думал, эта мысль только что его осенила. В конце концов, этому тоже надо учиться годы и годы. Так что отныне, пока я вождь, вы, вольные рыбаки, будете копьеносцами. Хотя сам я копья не больно-то жалую». Это снискало ему общие похвалы. Поистине, за столь великодушным и мудрым предводителем рыбаки готовы были идти на край света и обратно. Эрб обменялся рукопожатием с Мэлибоя. Тот и другой проделали это без особого удовольствия, не как друзья, скорее как два настороженно принюхивающихся пса. Эрб одобрил распоряжение Эйрара держать впереди разведчика, лишь добавил, что если их будет трое-четверо, нет нужды в дополнительном прикрытии. Эйрар согласился с ним и сделал, как он посоветовал. Снег пошел гуще. Началась поземка. К счастью, оттепель изрядно промочила болото. В топких местах снежинки падали в темную воду, зато туда, где намечались сугробы, можно было смело ступать. Оставалось лишь не заблудиться. А кроме того, донимал холод. Эйрар шел неподалеку от Мэлибоя, прикрываясь от ветра плащом, и чувствовал себя очень несчастным. Привычные рыбаки, зная, шутили. «Эй, на носу! Снасть обледеневает! Юнга, живенько! Подогрей-ка вина! Да смотри, специи не забудь!» Эйрара все еще удивляло, насколько охотно они пошли за ним в неизвестность. Он поделился своим удивлением с Эрбом, и Эрб ответил. «Никаких чудес, просто старый Рудро знал, кого отобрать на войну. Он отправил с тобой в Салманессу большей частью одиноких ребят, которых особо ничто дома не держит. Вот разве кроме меня? Мне-то пришлось пойти с ними за старшего, хотя там у меня осталась сестренка. Трудно и будет, бедняжки, без мужика в доме». Эйрар тотчас вспомнил старую Грымзу, явившуюся к нему за средством от крыс, и не раз хохотался лишь потому, что Эрб отвернулся и, чуть не плача, шумно высморкался в два пальца. Между тем земля под ногами сделалась тверже. Камыши сменились кустарником. Начали попадаться низенькие можжевельнички и тисы, облепленные снегом. Эйрар подозвал ушедших вперед разведчиков, советуясь, как быть дальше. Иные предлагали устроить привал и переждать усиливавшуюся метель. «Как только прояснится, — возразил Эрб, — верховые валькингов прочешут округу, ища беглецов и добычу. Надо идти!» И маленький отряд, тесно сбившись, двинулся дальше. Но миновал полдень, похоже, больше на сумерки. И стало ясно, что особенно далеко они нынче не уйдут. Многие, в том числе Сварлок, уже спотыкались и стучали зубами от холода. В это время передовые наткнулись на тропу, по которой местные жители, видно, гоняли коров. Эйрар решил проследить, куда она приведет, хотя при этом они отклонялись несколько к югу от избранного направления, или того, что они считали нужным направлением. Тропа беспорядочно извивалась по отлогому склону, но решение Эйрара вскоре принесло плоды. В несущемся снегу замаячил сперва хлев, а затем чуть дальше и ниже крестьянский дом, под стенами которого намело уже изрядные сугробы. Некоторое время на стук в дверь никто не отзывался, но стоило Эрбу громко сказать: «Там внутри, верно, никого нет. Высадим-ка ее, ребята!» Дверь распахнулась точно по волшебству. На пороге появился крепкий широкоплечий крестьянин. Крючконосый и мрачный на вид, он был не слишком высок для Дель Карла. Крестьянин помрачнел еще больше при виде двух десятков вооруженных людей. Он назвался Бритгальтом и не особенно охотно пригласил их войти. Перешагивая порог, Эйрар чуть слышно пропел. Горе и слезы, и стенания повсюду. Однако ответа не последовало. В доме оказалась всего одна комната, в которую они все и набились. Двое сыновей стояли подле хозяина, такие же кислолицые, как и он сам. Женщин не было видно. Эйрар подтолкнул Сварлога поближе к огню и стал греть воду, чтобы напоить парня горячим. Мылибой сбросил свои латы кучей на пол и уселся рядом со Сварлогом, невнятно бормоча и натянув на голову угол плаща. Зачем-то сунул палец в золу. Эрб и Эйрар тем временем уговаривали Бритгальта продать им свинью за горсть серебряных айнов, собранных по карманам. Бритгальт взял серебро, и Виста с Сивальдом и одним из его сыновей отправились в хлев. Остальные молча грелись у очага, радуясь долгожданному теплу и крову над головой. Свинина уже варилась. Вкусный запах из котла смешивался с испарениями промокших одежд, когда Виста вдруг спохватился. «А где же тот малый, что ходил с нами в хлев? Он вернулся с тобой, когда ты понес окорок», — сказал Сивальд. Но Виста покачал головой. «Нет, он пошел назад в хлев. Слушайте, а вдруг он заблудился в снегу?» Молодой рыбак готов был броситься на поиски, а на угрюмом лице Бритгальта появилось что-то вроде улыбки. Но в это время Мылибой поднял голову. «Он отправился навстречу конному разъезду валькингов. Предупредить, что вы здесь». Хозяин дома потянулся к ножнам на поясе, но долговязый эрб перехватил его руку и локтем сдавил предателю горло. Раздался крик, началась свалка. Второй сын Бритгальта сцапал было охотничье копье, но на него налетело сразу несколько человек. Все вместе покатились по полу, сокрушая утварь. Голос волшебника перекрыл шум. «Оставьте», — проговорил он, повелительно подняв руку. «Садитесь, ешьте спокойно. Думаете, зря вы возите с собой мага? Я-то ведь сразу понял, что это союзники». «Когда хозяйский сын проходил мимо меня, я напутствовал его крупицей золы и коротеньким заклинанием, известным, кстати, даже вашему молодому вождю. Он собьется с дороги. Пожалуй, к весне отыщется его тело. Или кости, если волки почуют». Бритгальт страшно выпучил глаза при этих словах. Брыжа слюной, он выкрикивал проклятие и бился так, что эрбу, державшему его, понадобилась подмога. «Мясо почти готово», — сказал эрб. «А в качестве приправы, прежде чем есть, вздернем-ка этих двоих вероломных на балке в хлеву». Эйрар, чье сердце по молодости лет не успело еще очерстветь, хотел было вступиться, но одобрительный рев, раздавшийся со всех сторон, вынудил его промолчать. Когда яростно отбивающихся отца и сына выволокли наружу, Мылибой сказал ему, «Мне приходилось видеть таких, что боялись раздавить даже жучка. Большей частью они со временем обращались к храму и жили тем, что морочили головы набожным старушкам». Той ночью Эйрар вновь долго лежал без сна меж громко храпевшими воинами и вспоминал Гетону, гадая, можно ли на самом деле умереть от разбитого сердца. Еще он думал о старом Рудре и о том, как обошлись с его народом безжалостно.